черт возьми, сколько же он наделал ошибок. Список проклятых вопросов, что было бы, если бы, кажется бесконечным. Что было бы, если бы он запретил Шарон ехать в Пакгаус, если бы разрешил, но и сам остался на улице. Если бы сам зашел в заднюю дверь, а не Дэнни. Если бы просто разбил проклятое окно, и они оба проникли в дом спереди. Ну, по крайней мере, с Дэнни самый жирный вопрос вычеркнут из списка. Что было бы, если бы я вспомнил про ключи? Что ж, ничего это не изменило бы. Крошечное утешение. Холлоран крепко за него ухватился, и когда, наконец, убедился, что голос не дрогнет, сказал: «Спасибо, отец. Спасибо, что вы мне об этом сказали». Старик-священник облегченно вздохнул. Боннер встал, выгнул спину, выпятил живот, словно нос корабля. «Провожу вас к машине, отец». «Спасибо, Боннер». А когда они вышли на склон, где Холлоран не мог их услышать, священник шепнул: «Расскажете, что было в Миннеаполисе? Я только отрывочно слышал. Если пообещаете не обращать меня в свою веру». Он рассказывал безумолку на подъеме, на спуске, снова поднимаясь на последний холм, где у ворот стоял автомобиль отца Ньюбери. Выложил все, не желая оскорблять старика приукрашенной версией. Открыл дверцу, гадая, как священник мрачно устраивается на сиденье, кладет на руль руки и тяжело вздыхает. «Очень грустно», — сказал отец Ньюбери. «Гораздо хуже, чем я думал». Он вновь прикоснулся к распятию и взглянул снизу вверх на Боннера. «Возвращаетесь в Миннеаполис вместе с Майки? Сегодня днем попозже. Передадите помощнику шерифа Мюллер, что я молюсь за нее. Вчера она вполне прилично разговаривала. Врач говорит, нужно время, но с ней все будет в полном порядке. Конечно, я уже говорил, что молюсь за нее. Обязательно передам, что она всем обязана католическому священнику. Это ее сильно утешит». Он вздохнул, взглянул вдаль на холмы, где Холлоран как раз поднимался с бетонной скамьи. «Месса была замечательная, отец, очень красивая. Вы увидели и показали Дэнни в самом лучшем свете». «Спасибо, Боннер». Отец Ньюбери потянулся к ручке дверцы, но собеседник ее удержал. «Отец». «Да». «Я тут думаю. Собирая вещественные доказательства, мы описываем их очень точно. Возьмем, к примеру, связку ключей. На бирке пишется не просто связка ключей, а указывается их количество, какие ключи от дверей, какие от висячих замков, какие от машины и так далее. Неужели?» «Вот именно. Думаю, помощники шерифа, вернувшись завтра с вами на место, обязательно сверят ключи с бирками, понимаете, проверяя, чтобы какой-нибудь не потерялся или еще что-нибудь». «Ах!» — священник смотрел в ветровое стекло прямо перед собой с абсолютно бесстрастным выражением на лице. «Очень интересно. Большое спасибо за информацию. Я и не знал, что полицейские процедуры такие дотошные». «Именно». Боннер распрямился, захлопнул дверцу, потом вновь наклонился к окну, улыбнулся. «За ключами трудно уследить. У меня дома в чулане наверняка валяется миллион ключей. В половину не упомнишь, какой от чего». Отец Ньюбери посмотрел ему прямо в глаза. «У меня в чулане то же самое». «Не сомневаюсь». Стоя на дороге, он смотрел вслед сорвавшейся с места машине, которая слегка виляла из стороны в сторону, словно водитель немного пошатывался под тяжестью добровольно взваленной на себя ноши. Помощник шерифа думал, что старый священник за всю свою жизнь, наверное, никогда не совершал столь тяжкого греха или столь великого доброго дела. «Эй, Боннер!» — окликнул сзади Холлоран. «Привет. Ну как ты?» Холлоран вздохнул, оглянулся на холмы в сторону могилы Дэнни. Лучше. Гораздо лучше. Глава 49. В понедельник, в день похорон Дэнни Пелтиера, Магоцци и Джина отправились среди дня в больницу навестить Шарон. Не считая темных кругов под глазами, кожа почти такого же цвета, как белые бинты на шее. Тело сохраняет ту самую неподвижность, которая свойственна выживающим, пока не вполне вернувшимся к живущим. Но когда она открыла глаза, Магоцци заключил, что Шарон потрясающе выглядит. «А я все гадаю, когда вы, ребята, появитесь?» — улыбнулась она. «Много ты знаешь», — проворчал Джина. «Мы сюда без конца бегали, пока ты лежала в реанимации, как и все компьютерщики из Манки Ренч». «Правда? Почему же никто не пришел, когда я очнулся?» Магоцци улыбнулся. «Шутишь? Холлоран дежурил под дверью, как цепной пес. Нам пришлось дожидаться, пока он уедет из штата, прежде чем удалось прошмыгнуть, задать кое-какие вопросы». «Сумеешь?» «Конечно. Горло еще побаливает, но я, по крайней мере, перестала плеваться кровью, которая меня просто душила». Джина подтащил к койке стул. «Врач говорит, через неделю выпишешься». «Угу, повезло. Будь калибр чуть покрупнее 22-го, беседовала бы с вами в данный момент с другой стороны». «Действительно повезло, черт возьми», — подтвердил Джина. «Видно, Диане первым под руку в сумке 22-й подвернулся. Одного не пойму, почему она в тебя еще раз не выстрелила и не прикончила». Шарон повернула голову на подушке в сторону Магоцци. «Он всегда так деликатен?» «В большинстве случаев». «Собиралась, по-моему. Да тут Мич вошел. Похоже, он мне жизнь спас». «Ты его видела?» — спросил Магоцци. «Да. Приходила в себя, отключалась. Она к тому времени совсем слетела с катушек. Прямо заявила, что пришла убить Грейс. Знаете, он наставил на нее пистолет. Собирался убить свою собственную жену, чтобы она не убила Грейс. Поэтому Диана его пристрелила. Разнесла в клочья прямо рядом со мной. Потом я опять потерял сознание». Джина кивнул. «А пока ты была в мире грез, она отволокла тело к лифту, затолкнула в кабину, отключила свет, отсоединив кабель в генераторе, чтобы он не сработал. Харли с Родранером спустились в темноте, поэтому ты их не увидела. Она заперла их в будке с генератором и пошла наверх убивать Грейс. Когда я снова очнулась, дверь на лестницу как раз закрывалась. Слышались голоса, ясно было, что Диана наверху с Макбрайт, поэтому я направилась на чердак». Джина закатил глаза. «Полезла по лестнице, в темноте, истекая кровью. Ничего не скажешь, железная леди». «Ну да, даже выстрелить не сумела, пистолет выронила». Магоцци подошел к койке, взял ее за руки. «Ты вела себя потрясающе, спасла Грейс от смерти». Он прикоснулся пальцем к серебряному распятию на цепочке, намотанной на запястье, как браслет. «Не знаю, откуда оно взялось, а расстегнуть никак не могу». «Поноси еще пару дней», — улыбнулся Магоцци, вблизи видя, как она устала. «Хочешь отдохнуть?» «Нет, черт побери, не хочу отдыхать. Хочу знать, что было». Джин улыбнулся. «Господи, как же он любит копов! Стреляй в них, чуть не убей, отправь на пару дней в кому, очнуться все равно копами, первым делом желая узнать, что было дальше». «Плохие ребята убиты», — сообщил он. «Дальше, Джина». «Волосок, найденный и исследованный патологоанатомом, позволил установить, что Диана Кросс была в церкви в Колумете и учинила кровавую расправу над Клейнфельдтами. Она действительно их ребенок. Выслеживала с того момента, как покинула Сент-Питер. И в очередной раз нашла». «Нашла, прикончила и подписала с новой фамилией», — добавил Магоцци. «По нашему мнению, отсюда кресты, вырезанные на груди. Примечание. Кросс — крест. Английский язык. Конец примечания». «Пожалуй, использую в докторской диссертации», — заявил Шарон. «Она сделала хирургическую операцию, да?» «Да», — подтвердил Джина. «Через неделю после того, как Брайану Брэдфорду исполнилось 18, он лег под нож. Ему удалили несколько лишних деталей. Он сменил имя на Де Эммануэль, кстати, совпавшее с именем матери-настоятельницы до ее назначения, сестра Эммануэль. Затем прекрасная Диана, заступившая на место Брайана, оказалась в университете штата Джорджия, выбрав, кстати, в качестве профилирующей дисциплины компьютерные науки, чем объясняется высококлассная системная защита электронных сообщений, которые она отправляла Грейс. Со временем она положила глаз на Митча Кросса, который был тогда Джеймсом Митчеллом. Господи боже, меня с души воротит от этого дела. У каждого по миллиону имен, а у одного два пола.